У тебя голова лучше, Филипп. Что я должен делать? Цикута очень опасна. Ты уверен, что она исчезла? Мередит всегда отличался рассеянностью. Возможно, потому я и не среагировал на все это с надлежащей серьезностью. Он подтвердил, что вполне уверен. Накануне бутылка была полная. Я еще переспросил, и ты не представляешь, кто мог это сделать. Он ответил отрицательно и спросил, что об этом думаю я. Не мог ли, мол, сделать это кто-либо из слуг? Я высказал мысль, что эта возможность маловероятна, ведь дверь там всегда заперта. Всегда, согласился он. А потом начал что-то болтать об окне, которое якобы было приоткрытым на несколько дюймов. Кто мог туда залезть? Случайный вор, предположил я скептически. Мне кажется, Филипп, сказал он, здесь что-то значительно серьезнее. Он допытывался, что я думаю. Я ответил, что если он уверен в пропаже, то, наверное, яд взяла либо Кэролайн, чтобы отравить Эльзу, либо Эльза, чтобы избавиться от Кэролайн и заполучить Эмиаса. Голос Мередита задрожал. Он сказал, что мои предположения абсурдны, мелодраматичны и не могут быть правильными. Во всяком случае, сказал я, цикута-то исчезла. Какое тут дашь объяснение? Понятно, он не мог объяснить. Он, по сути, думал то же самое, что и я, но ему не хватало смелости назвать вещи своими именами. Мередит снова спросил, что нам делать? И я, болван, ему ответил, надо серьезно подумать. Ты, мол, сообщи всем о пропаже цикуты, или отведи Кэролайн в сторону и обвини ее в хищении. Если убедишься, что она не замешана в этом деле, поступи также с Эльзой. Мередит воскликнул, такая очаровательная девушка, не может быть. Молча поднимались мы по тропинке к дому, как раз огибали сад батарею, когда послышался голос Кэролайн. Я подумал, что они там ссорятся втроем. На самом же деле их было двое, и говорили они об Анжеле. Кэролайн протестовала, это слишком жестоко по отношению к ней. Эмиас что-то ответил раздраженно. Потом калитка сада открылась, как раз когда мы к ней подошли. Эмиас, увидев нас, казалось, смутился. Вышла Кэролайн. «Добрый день, Мередит», — сказала она. «Мы обсуждали вопрос относительно отправки Анжелы в школу. Я не совсем уверена, что это необходимо». «Не раздувай ты этого дела», — сказал Эмиас. «Все будет хорошо, одной заботой меньше». На тропинке, ведущей от дома, появилась Эльза. В руках у нее был красный джемпер. Эмиас буркнул, «Идем, я не хочу терять времени». Он обернулся к мольберту. Я заметил, что он пошатывался. И подумал, не хватил ли он слегка. Это было бы простительно в его положении, со всеми неприятностями в сложившейся ситуации. Эмиас проворчал пиво, словно кипяток. «Почему мы не можем держать тут немного льда?» Кэролайн сказала, «Я пришлю тебе пиво из холодильника». Эмиас кивнул, «Благодарю». Затем Кэролайн закрыла калитку в саду батареи и поднялась к нам. Мы устроились на веранде, она пошла в дом. Минут через пять Анжела пришла с несколькими бутылками пива и стаканами. День был очень жаркий, и мы обрадовались, увидев пиво. Мимо нас прошла Кэролайн. В руках у нее была бутылка. Она сказала, что несет ее Эмиасу. Мередит предложил свои услуги отнести бутылку, но Кэролайн сказала, что отнесет сама. Я подумал, что она это делает из ревности, потому что не выносит, когда те вдвоем. Именно ревность заставила ее спуститься в сад под предлогом, будто она хочет обсудить отъезд Анжелы. Кэролайн пошла вниз по тропке. Мередит и я смотрели ей вслед. Мы все еще ничего не решили, а Анжела с криком требовала от меня, чтобы я пошел с ней купаться. Поняв, что нам невозможно оставаться сейчас наедине, я сказал Мередиту, после ленча поговорим. Он кивнул. Потом я пошел с Анжелой купаться. Мы переплыли залив туда и обратно, позагорали на скалах. Анжела была почему-то молчалива, и это мне нравилось. Я решил сразу после ленча отвести Кэролайн в сторону и без лишних слов обвинить ее в краже цикуты. Не имело смысла доверять это дело Мередиту, он был слишком малодушен. Поразмыслив, я пришел к выводу, что цикуту взяла все-таки она. Эльза была слишком рассудительной, чтобы рисковать применить яд, она заботилась о собственной репутации. Кэролайн же была неуравновешена, склонна к внезапным безрассудным поступкам, явная неврастеничка. И все же в глубине моего сознания настойчиво билась мысль, что Мередит ошибся. Возможно, там убирал кто-то из слуг, перевернул бутылку и не осмелился в этом сознаться. Видите ли, отравление ядом кажется настолько мелодраматичным, что в него даже не веришь, пока что-то не случится. Я посмотрел на часы, было уже поздно. Мы с Анжелой должны были торопиться, чтобы поспеть к Ленчу. Все уже ждали за столом, то есть все, кроме Эмиаса, который остался в саду работать над картиной. Для него это было вполне естественно. Я решил, что он поступает довольно мудро. Трапеза в обществе четырех дам оказалась бы для него тягостной. Мы пили кофе на террасе. Хотелось бы в подробностях припомнить, как выглядела и что делала Кэролайн. Она совсем не казалась взволнованной. Спокойно, немного опечалена. Такое у меня сложилось впечатление. Дьявольская женщина. Что ни говорить, а это сатанинская затея. Хладнокровно отравить человека. С таким спокойствием и самообладанием. Она встала и сказала, что отнесет Эмиасу кофе. А ведь она знала, определенно знала, что в это время он уже мертв. Мисс Уильямс пошла с ней. Не вспомню, было ли это желание Кэролайн. Скорее всего, что да. Они пошли вдвоем. Вскоре отправился и Мередит. Я как раз придумывал повод, чтобы отправиться вслед за ними, как вдруг увидел, что брат возвращается бегом, лицо его посерело, голос прерывался. Надо позвать врача немедленно. Эмиас! Я подскочил, ему плохо. Мередит ответил, боюсь, что он мертв. Я забыл на миг об Эльзе, которая вдруг вскрикнула, словно от удара. Она закричала, он умер, умер, и побежала. До сих пор я не предполагал, что можно так быстро бегать. Мередит, тяжело дыша, сказал мне, иди за ней. Я позвоню. Иди за ней. Кто его знает, что она может натворить? Я пошел за Эльзой и правильно сделал. Эльза легко могла убить Кэролы. Я в жизни не видел в человеке столько боли, ненависти, неистовства. В одно мгновение с нее слетела вся воспитанность. Она превратилась в первобытную женщину, у которой отобрали самца. Убежденная в том, что Кэролайн убила мужа, Эльза готова была растерзать ее, вцепиться в нее ногтями, бить и топтать ногами. Я схватил Эльзу и держал. Потом подоспела мисс Уильямс. Гувернантка, должна вам сказать, оказалась на высоте. Она сумела в один миг привести Эльзу в чувство, сказала, что необходимо успокоиться, что скандал, шум и трарам не могут помочь беде. Эльза утихомирилась, стояла, прерывисто дыша и дрожала. Что же касается Кэролайн, с моей точки зрения, ее маска была сброшена. Она застыла неподвижно, но она не была потрясена. Ее выдавали глаза, они были внимательны, слишком осмысленны и словно бы что-то искали, ждали. Наверное, ей уже стало страшно. Я подошел к ней и заговорил почти шепотом. Мои слова, видимо, не были услышаны другими женщинами. Я сказал ей, проклятая убийца. Убила моего лучшего друга. Она с ужасом отклонилась и сказала, нет. О, нет, он сам это сделал. Я посмотрел ей в глаза. Эту сказку расскажете полиции? Она им и рассказала, но они не поверили. На этом заканчивался рассказ Филиппа Блейка. Рассказ Мередита Блейка. Дорогой мсье Пуаро, как я обещал вам, излагаю на бумаге то, что сумел вспомнить в связи с трагическими событиями, которые произошли 16 лет назад. Прежде всего хочу, чтобы вы знали, что я серьезно обдумал сказанное вами во время нашей встречи. Теперь я убежден еще больше, чем раньше, что Кэролайн Крейл не отравила своего мужа. Это мне всегда казалось абсурдным, но отсутствие какого-либо иного объяснения и ее поведение во время процесса заставило меня присоединиться, как овца Катари, к мнению других и утверждать вместе с ними, что это сделала именно она. После нашей встречи я серьезно обдумывал альтернативное решение, представленное тогда адвокатом, что Эмиас Крейл покончил с собой. Несмотря на то, что мне была известна эта версия, она казалась мне тогда абсолютно фантастичной, ибо никак не соответствовала характеру Эмиаса. Сейчас же я вижу, что должен изменить свое мнение. Прежде всего, чрезвычайно многозначителен тот факт, что так думала и Кэролайн Крейл. Если исходить теперь из гипотезы, что эта милая и нежная женщина была несправедливо осуждена, тогда ее убежденность в самоубийстве мужа должна серьезно повлиять на наше мнение. Она знала Эмиаса лучше, чем все остальные. Если она считала возможным самоубийство, тогда оно и в самом деле могло иметь место вопреки скептицизму друзей. Следовательно, я поддерживаю версию, что у Эмиаса мысль об этом была. Это можно объяснить угрызениями совести и даже отчаянием, вызванным крайностями, на которые толкал его темперамент и которые понятны только его жене, это, по-моему, не безосновательное утверждение. Возможно, только ей была известна эта сторона его характера, хотя другие люди, знавшие Эмиаса, ее не отмечали. Тем не менее, у большинства людей в характере присутствуют едва заметные черты, которые находятся в противоречии с основной их натурой. Их проявление порой неожиданно даже для близких. Случается, что в жизни уважаемого и порядочного человека обнаруживают хорошо скрытую черту, грубость,